Глава 1. За день до событий в прологе. «Сколько ты будешь бегать от нас?» Стивен перегородил мне путь. «Сколько надо, столько и буду», — огрызнулась я. «Пользуешься тем, что ты наша пара? Пытаешься удержать нас?» Рядом встал Марк. «Да кто вас держит? Идите, гуляйте!» Объединений не было, а значит, и парность для нас только чисто символическая, и я и так все знаю про ранчо, — постучала по голове пальцем. Парни резко развернулись, послышался хлопок входной двери, взревел мотор машины. «Ты ведь понимаешь, что не права?» — рядом стоял отец. «Почему?» — сложила я руки на груди и упрямо поджала губы. «Они так кичатся своей красотой, так любят себя! А мне что?» «Гордиться, что на меня внимание такие, как они, обратили? Тебе 21. Уже можно было бы и принять их. А я не хочу. Я только окончила универ. Еще эти голоса в голове». «Какие голоса?» — насторожился отец. «Зов. Я слышу храм. Он ждет меня. Но я же знаю, что как только я ступлю под его своды, сразу стану замужней». Повернувшись, ушла в гостиную и села в кресло. «Ты думаешь только о себе?» «Да, вот такой эгоисткой вы меня вырастили», — огрызнулась я. «Когда ты последний раз оборачивалась?» — вдруг спросил отец. «Пару месяцев назад. Я не хочу. Она пытается мною руководить. А если она уснет и больше не вернется? Выпущу. Скоро, правда». В голове помутилась. Я прикрыла глаза, сглатывая горечь во рту. «Так не пойдет». Он подхватил меня на руки, вынося из дома. К нему присоединился второй отец. Они уложили меня на заднее сиденье машины, увозя в джунгли. Храм встретил тишиной, прохладой. Даже животные и птицы сегодня не встречали редких гостей. Отец не меня на руках, внося под стены храма, прямо к озеру. Меня усадили на каменный парапет и отступили. «Тебе нужно обернуться». Они посмотрели на меня. «Хорошо», — кивнула я. Отцы, оставив меня наедине со статуей змеи, ушли. Я, размотав ткань, освободилась от сари, находясь только в бриджах и топе. Скинула сандалии и залезла в воду. Позвала свою сущность. Но она внезапно не откликнулась, словно уснула. «Неужели я опоздала?» Подплыла к змеиной голове. Присела на камень, положила руку на статую и снова позвала. «Я не желаю. Игнорируешь меня. Не хочешь полного объединения?» — раздался голос в голове. «Я боюсь. Ты завладеешь телом. Мы будем одним целым. Ты главенствуешь. Я растворюсь в тебе. Говоришь, как ребенок», — воскликнула она, просыпаясь окончательно. «Но и кому доверили спасение мира оборотней?» — фыркнула она. «Боится она. Мы на Гине, наш яд убивает всех. У твоих отцов он только парализует, а ты страшнее черной мамбы», — насмехалась она. «Тебе легко говорить», — вздохнула я и снова опустилась в воду. «Ну и опять же, про парность. Ты их очень долго отталкиваешь. До 16 лет дружила, общалась, а потом все, словно они внезапно стали чужими. Что не так? Я видела, как на них вешаются девушки, похожие на Барби, куколы. И я, недоросль черноволосая, ни фигуры, ни лица. После объединения со мной сильно изменишься. Все женщины-змеи притягательны. А если ты ошибаешься? Все равно меня это пугало. А что потеряешь, попробовав?» Все дразнила она меня. «Ты хотя бы вернешься для начала? Без гепардов уже не смогу, ослабла. Я чувствовала, что она не врет, а значит, мне нужно их позвать. Как в детстве. Тогда было проще. Я не видела в них красивых мужчин, только друзей. Раньше было проще. Намного. Усевшись в нише, вода доходила до груди. Я откинулась на бортик и, прикрыв глаза, позвала. «Мне нужна ваша помощь. Мы не можем приходить по каждому твоему зову, когда ты захочешь», — посмотрел на меня Стивен. «Моя ипостась нуждается в вашей помощи». Не понимала я причину отказа. «Мы сообщим тебе, когда освободимся», — появился Марк. На заднем фоне я увидела стены клуба, танцующих полуобнаженных девушек. Больше не стала разговаривать и просить, оборвала связь. Ярость всколыхнулась во мне. Да так, что все внутренние барьеры лопнули, словно мыльные пузыри. Но, наконец-то, обрадовалась сущность. Тихоня поняла, что такое ревность и злость. Раздался смех змеи. «Заткнись и выходи!» – зашипела я. «И, кстати, не обязательно лишаться невинности с этими красавчиками. Когда увидишь себя в зеркале, поймешь, что ты достойна попробовать и других мужчин, а их придержать для гнезда. Пусть знают свое место». Все подначивала она меня. Я вскипела. Ярость заполнила разум. Змея сменила меня, начиная биться в конвульсиях. Вода в бассейне плескалась, заливая пол. Было адски больно.